Молящийся Филипп II. Испанский король Филипп II, года жизни 1527-1598, был глубоко верующим человеком. Всю свою внутреннюю и внешнюю политику он подчинил католической вере. Он был одержим религиозным фанатизмом, жестоко преследовал протестантов, при нем инквизиция достигла своего апогея. Он построил себе дворец-монастырь Сан-Лоренцо-эль-Эскориал, чтобы отгородиться от мира, от людей, и превратил его в гигантский молельный дом, в пантеон усопших королей Испании. Внешне Эскориал, который находится в 52 километрах от Мадрида, поражает аскетизмом форм. Он похож на казарму или тюрьму. А его внутреннее убранство свидетельствует – это дворец надгробия. Французский поэт, писатель Теофиль Готье, посетивший Эскориал в XIX веке, писал: «В соборе чувствуешь себя таким ошеломленным, таким сокрушенным, таким подверженным меланхолии и подавленным несгибаемой волей его Творца, что сама молитва кажется полностью бесполезной». Филипп не любил людей, он предпочитал одиночество. Человек жесточайшей самодисциплины, он и близких ему людей буквально изводил мелочностью и придирками. Заключил своего старшего сына Дона Карлоса в тюрьму, где тот и скончался. Со своими подчиненными он общался посредством писем, его стол всегда был завален бумагами. Но после выполнения необходимых государственных дел, которые у него были на первом месте, все остальное время проводил в молитвах. Часами стоял на коленях перед распятием, перед Девой Марией, и каялся в грехах, просил у Всевышнего прощения. И так, изо дня в день, из года в год, до самой смерти. Его молящийся коленопреклонный образ с благочестиво сложенными руками и сегодня можно увидеть в соборе Эскориала. По обеим сторонам главного алтаря расположены ниши. В них помещены мраморные гербы городов Испании. Под ними, между дорическими колоннами, бронзовые позолоченные скульптурные группы. Слева – колено преклонного Карла V со сложенными перед грудью руками. Это отец Филиппа. За ним королева Изабелла Португальская, их дочь Инфанта Мария и сестры короля. Справа от алтаря – сам Филипп II. Рядом его супруги Мария Португальская, Мария Тюдор, Изабелла Валуа, его сын, инфант Дон Карлос. Все благочестивые, все на коленях, все молятся. С коленом уже не подняться. Никогда. Под скульптурными группами находятся двери, которые вели в спальные покои испанского монарха и членов его семьи. Здесь они могли слушать мессу, не вставая с постели. Эти скульптурные группы в 1592 году, по желанию Филиппа II, начал создавать миланский мастер Помпео Леони. Сам Филипп внимательно следил за ходом работ. Фигуры отлили в Мадриде. Немалое участие в работе над скульптурными группами принял испанский чеканщик и ювелир Хуан де Арфе. Он создавал элементы одежды и украшений. Закончить всю композицию удалось уже после смерти Филиппа II в 1600 году. Тогда же их установили по обеим сторонам алтаря. По замыслу Филиппа II, портретные статуи молящихся царственных особ и их семейств должны были благотворно влиять на присутствующих в соборе примесах. На изготовление двух скульптурных групп ушли сотни килограммов бронзы, золота, эмали. Это самое сложное и дорогое художественное скульптурное произведение не только в Эскориале, но и во всей Испании.